Глава 4. Пришествие короля демонов. Выйдя в коридор, Диабло оценил обстановку. Глядя со своей стороны от двери, перед ним стоял святой рыцарь, раса лунных кроликов. Если он не ошибался, его звали Гурюн. Может быть, он использовал зов зверя, но перед ним стоял черный волк, вот только он был немного прозрачным. Неужели иллюзия созданной магии? Он напоминал фамильяра, но поскольку не было никаких признаков использования кристалла, природа монстра была определенно другой. О такой способности Диабло не знал, ничего подробного в МРПГ «Перекресток мечтаний» введено не было. Неужели это результат использования книги, которую тот держал в руке. Его взгляд скользнул далее. В правом углу коридора лежала Харун. Из раны ниже ее плеча быстро вытекала кровь. «У-б-босс!» Струйки крови хлынули у нее изо рта. Кажется, травма оказалась настолько глубокой, что задела даже легкие. «Молчи!» – сказал он, направляясь к ней, уже сунув руку в свою сумку. «Интересно, сработает ли?» Он впервые собирался использовать зелье на том, кто на грани смерти, причем в таком состоянии, что она не могла пошевелить даже пальцем. Но если здесь все еще есть законы наподобие игровых, то пока она жива, должно помочь. Святой рыцарь недовольно щелкнул языком. «Ты уже вышел из комнаты покаяния, не так ли? Я ведь тебя предупреждал. Ты пожалеешь об этом, ясно? Погоди немного, ты еще будешь сожалеть о том, что напросился мне во враги». Диабло опустился на колено перед Харун. Вытащив из сумки зелья, он приставил его к ее губам. Учитывая класс зелья, то оно должно сработать, даже если просто вылить его на голову. Так должно было быть, так он подумал, но... Харун слегка пошевелила губами. Кофть, она проглотила зелье. Позади него святой рыцарь приходил в бешенство и раздраженно заявил. «Ты сказал мне подождать?» «Кажется, ты не понимаешь, в каком положении оказался. Все, хватит. Верховного первосвященника в итоге будет ждать та же участь. Я прикончу вас всех». Святой рыцарь поднял руку, но из комнаты покаяния мимо него прилетела стрела в зеленом свечении. «Грозовой выстрел! Я не позволю тебе причинить вред Диабло или Харуночке!» Атаковала Шера, ее стрела угодила в волка. Силуэт волка исказился, в месте попадания появилась брешь. Но не похоже, что тому был нанесен серьезный урон. Лук, которым владела Шера, благодаря дару короля демонов Крэпскрэм, обладал навыком окаменения, но и это не помогло. Может быть, у него было слишком большое сопротивление или, возможно, полное игнорирование дебафов. Взгляд святого рыцаря устремился на Шеру. «Ты помешала специально?» «Конечно!» Следующей показалась Рэм, которая сразу же бросила кристалл. «Приди, саблезубый тигр!» Из кристалла появился тигр с клыками, напоминавший настоящие сабли. Хотя он и являлся тигром, на нем не было привычного для этого зверя окраса, а наоборот. На черной шерсти был заметен рисунок в виде черных пятен. Это новый призывной зверь-фамильяр, с которым она смогла заключить контракт в городе Цирконевой башни. «И все?» – фыркнул Гурюн. «Хотя мне не стоило бы ослаблять бдительность перед магом и лучником, вы слишком слабы против меня». «Да ну!» Призванный зверь Рэм, саблезубый тигр, бросился на него. Его способности были усилены экипировкой, например, защитой таинственного камня. Он атаковал когтями волка перед Гурюном. Противник, разумеется, попытался контратаковать, но саблезубый тигр оказался сильнее. В результате недолгой схватки черный волк исчез. Рэм, обычно спокойно воспринимавшая битву, похоже, была довольна своим усилением и едва заметно шелохнула ушками. «Что же случилось? Я же такая слабачка, разве нет?» Гурюн перевернул страницу своей книги. «Твой фамильяр с атрибутом земли. Сколько атак с атрибутом ветра он сможет выдержать?» Книга Фрей, раздел 1, глава 1, рука, проходящая вскользь. В этот раз из книги появилась зеленая ласка, причем не одна. И у каждой из них были острые передние клыки. Рэм широко раскрыла глаза от удивления. Ласки, призванные маги, кружились вокруг саблезубого тигра, разрывая его своими клыками. Этот фамильяр обладал неплохой защитой и силен в атаке, но его ХП слишком мало. Фамильяра победили, и он превратился в потемневший кристалл. «Слишком сильны!» – простонала Рэм. Невероятно, но святой рыцарь продолжил читать свою книгу, и появились новые волки. Помимо них появились медведи-обезьяны. Шера принялась стрелять в противника, а Рэм призвал еще одного фамильяра, но число противника превосходило их на голову. В итоге они оказались окружены. Роуз, до этого момента остававшийся в комнате, неизвестно откуда вытащила двуручный меч. «Ради хозяина, Роуз!» Прежде чем ее успела захлестнуть жажда крови, Рэм успела встать перед ней и помешать. «Пожалуйста, подожди. Ты не сможешь контролировать это, верно? Используя астерисмос, я вмиг разорву всех этих зверушек. Какой глупый поступок. Пол над нами сделан из дерева, ты в курсе? Если ты призовешь эту штуку, то можешь провалиться этажом ниже, если не в подвал внутреннего двора». Роуз застыла на месте. Да, ее собственный вес сейчас составлял такой, как у полностью экипированного кавалериста. Но стоит ей призвать магематическую душу, как пол под ней с высокой вероятностью не выдержит и провалится. Если она провалится совы низ внутреннего двора, то даже учитывая, что это Роуз, она не отделается так легко. Неохотно она обезглавила приближающегося зверя двуручным мечом, который держала в руках. Постоянно повторяете, что тяжела и много вешу. Роуз это огорчает. Прости, но это правда. Чтобы отвлечься, Роуз взмахнула мечом. Даже с таким оружием она была сильна. Но текущая ситуация представляла собой бой, отвлекающий маневр. Святой рыцарь Гурюн обернулся к Диабло со словами. «Хотя и против моей воли, но тебе выиграли достаточно времени. Все в порядке, полагаю». «Ку-ку-ку, ты от трех девушек с трудом отбиваешься, а еще собрался драться со мной?» Диабло стал напротив своего противника. Харун прокашлялась, цвет ее лица приобрел здоровый оттенок, и даже ее тело выглядело нормально. Словно она вернулась с того света и излучала тепло. Зелье, похоже, оказалось эффективным. «Ха! Спасибо тебе, босс!» Решила пробраться на базу святых рыцарей, слишком безрассудный поступок. Я и сама думала, что поступок безрассуден. Кроме того, это Калия, договор мастера и слуги. Харун молча кивнула. «Ты понимаешь, в чем его смысл?» «Конечно, босс, и если умрешь ты, то умру и я». «Какой глупый поступок. Даже учитывая то, что ты смогла немного увеличить свои силы, ты все еще не противник святому рыцарю и заплатила слишком многим». «Ты ошибаешься. Я приобрела силу, которую не смогла бы получить за всю свою жизнь, как бы ни старалась. Я проиграла из-за внезапной атаки слишком сильного противника и только». Диабло не знал, какого Харун сейчас уровня. Если она сама говорит, что стала сильнее, то кажется, эффект был стоящим. Так ему казалось, но ответственность слишком велика. Он чувствовал, как из-за этого начинались трястись поджилки. Может, можно будет это как-то отменить? По крайней мере, он на это надеялся. Поскольку договора мастера и слуги не было в ММОРПГ «Перекресток мечтаний», он не мог знать подробности. Да и потом, король демонов, который трясется из-за увеличения количества слуг, жалок. После смерти короля демонов демонические существа теряют свою силу, причем резко, а количество демонических зверей заметно сокращается. Король демонов – создание, на плечах которого висит бремя жизни. И это при том, что из-за своего характера я становлюсь крайне подавленным из-за смерти обычного домашнего животного. «Неужели я доставила хлопот?» – повесила нос Харун. «В смысле?» «Я хотела всех спасти, я не задумывалась о последствиях и поступила необдуманно. Глупо, не правда ли? Босс, ты ведь мог выйти отсюда в любой момент. Тебя ведь попросили, и только поэтому ты сдался». «Да, чтобы запереть Диабло, одной стальной двери маловато будет». Высшее руководство церкви догадывалось об этом, и поэтому представили еще и святых рыцарей. Даже арест Люмачины в другой комнате можно считать, как взять ее в заложники. Громко рассмеялся Гурюн. «Даже глупо тебя не назвать, ты лишь добавила проблем своим друзьям. Если бы ты не пришла, они бы не вышли из комнаты покаяния, а теперь я убью их». «Ты бездумно совершила глупость и доставила всем лишних проблем. Ты не просто слаба, ты бесполезна. Ну, сожалеть уже поздно». «Хнык!» – заплакала Харун. У Диабло защемило в груди. «Ты ошибаешься, в корне не прав». Его кулаки дрожали. «Э?» – вскрикнула Харун с удивленным лицом. «Харун, ты... ты спасла меня». «Хм», хмыкнул Гурюн. «В смысле? Ты на пределе своих возможностей просто защищаешь своих спутников, да? Просто пытаешься оправдать некомпетентность своего компаньона, я прав? Я пробудился». «А? В противном случае у Верховного Первосвященника будут проблемы. Я лишь предоставил ей свою силу. И лишь поэтому поставил ее просьбу в приоритете. Вот только она слишком мягкосердечна. Она слишком слаба в борьбе с кучей отбросов, присмыкающейся перед властью, подобной ящерицам. Это ее мягкосердечность стоит того, чтобы ее защитить. Но она не станет орудием палача. Зная все это, мне оставалось вести себя так, словно я. Простой помощник. Я словно наблюдал за всем этим во сне». «Согласен с тем, что ты защищаешь Верховного Первосвященника, который ни черта не смыслит в этом мире, понимаешь? А теперь, когда ты пробудился, то все изменится, так получается? Ты настолько самоуверен? Разумеется, ведь я могу это сделать. Невозможно, и поэтому ты здесь и умрешь. Кстати говоря, я ведь тебе уже говорил, ты пожалеешь о том, что сделал меня своим врагом. Ничтожное заблуждение, как я устал от всего этого». «Ку-ку-ку», рассмеялся Диабло своим басом. А затем, уже обращаясь к Харун, он сказал... «Ты поступила необдуманно, но в результате твои действия открыли мне глаза. Прими мою похвалу. Ты пробудила короля демонов». «Босс!» Шмыга носом, она вытерла рукавом слезы. «Я действительно видел все, словно во сне», — подумал Диабло, почувствовав стыд за это. «Если бы здесь была возможность вернуться к точке сохранения, он бы хотел начать этот день заново. Вести спокойные беседы и изобличать врагов собранные доказательства перед толпой людей. Это не метод короля демонов». Думает, что совет кардиналов не подготовил никаких оправданий своим действиям, было очень наивно. Так мило и ванильно, сладко настолько, что аж противно. Диабло опытен в бою с врагом лоб в лоб, но когда дело заходит о борьбе за власть, это не для него. Именно поэтому инициатива была на стороне врага. Он больше не будет сдерживаться и сделать то, что умеет лучше всего. Я покажу вам, как решает проблемы король демонов. Какой король демонов? Да это смешно. Ты обычный стихийный маг. Хрустнув шеей, Диабло дрожал всем телом. Из-за слов Гурюна его боевой дух взлетел до предела. Даже в те времена, когда он играл с MMORPG «Перекрестных мечтаний», встречались противники, которые издевались над Диабло за его роль короля демонов. Посредственные глупцы, не понимавшие, что такое элегантность. Словами это не проверить, а что до деяния, сейчас узнаем. Диабло указал своим посохом императора драконов на противника. Гурюн, разумеется, не собирался молча наблюдать. «Твое предисловие слишком длинное для мага. Я закончил все необходимые приготовления. Выходите, книга Ноя, все главы с первой по последнюю, явите звери». Звери появлялись один за другим и вскоре начали напоминать черную маску с бесчисленными клыками и когтями. Они царапали и грызли стены и пол, вскоре стали непроходимой живой стеной, которая выглядела отвратительно. Эта масса бросилась на него. Тихонько воскликнула Харун за спиной Диабло. «Святой рыцарь, какой у тебя бесполезный навык! Сияющий взрыв!» Поскольку они все еще внутри здания, он сдерживался, это заклинание принадлежало к элементу огня и, по сути, была более слабой версией его любимого взрыва. Гурю ухмыльнулся. Получив атаку заклинанием, звери взвыли, но только несколько из них сгорели. Только внешний слой зверей получил повреждения. Диабло не верил своим глазам. По идее, таким заклинанием, да еще и в замкнутом пространстве, он должен был запросто разнести зверей на куски. Вот только заклинание не успело развернуться, а нанесло урон только тем зверям, с которыми непосредственно контактировало, словно не поглотили его. Он не знал, что это за твари, но скорее всего такова их природа, и у них больше запас ХП. По крайней мере, создавалось такое впечатление, а масса неуклонно приближалась к нему. «Наивный маг!» – крикнул Гурюн. «Атаковать легион зверей!» Даже Рэм и Шера беспокойно воскрикнули. «Диабло! Нет!» «Не шумите! Я не могу проиграть чему-то такого уровня, разве нет?» «Цепная молния!» Теперь заклинание с атрибутом света. Как только молния уничтожила одного зверя, то сразу же обрушилась на следующего. А поскольку природа заклинания была молния, то перемещалась она со скоростью света. ХП каждого зверя по отдельности оказалось не таким уж и большим. Во все стороны посыпались искры и послышались крики зверей, старавшихся перекричать друг друга. В коридоре осталось лишь бесчисленное количество сожженных зверей, которые вскоре исчезли. Как он и думал, эти звери имеют схожую природу с фамильярами и призываются магией. «Моих зверей?» Теперь настал черед Гурюна удивляться. «Ку-ку-ку, что такое? Я же просто стихийный маг, да? Ты используешь странную магию, но ничего особенного». «Я ничего особенного? Я же так и сказал. Ты что, оглох от шока? Я убью тебя». Гурюн оттолкнулся от пола, лезвие меча нацелилось на Диабло. Прежде чем Диабло успел опомниться, тот успел достать меч. Такой быстрый, не успев защититься, Диабло поспешно отступил. Его движение сложно назвать осмысленным, скорее это были рефлексы, которые он получил вместе с накопительным опытом. Он должен был уклониться, но он пропустил удар. Ему порезали грудь. Да этот парень. Выходит, что использование книги для призыва зверей его второстепенный навык. Сам он специализировался на скоростных атаках с мечом. Глаза Гурюна распахнулись и стали раза в три шире, да так, что даже вены полопались и белки покраснели. Он открыл рот с рядом острых зубов, брюзжа во все стороны слюной. Он относился к типу воинов-берсерков, который был полной противоположностью того интеллектуала, которым он оказался всего мгновение назад. Он сам больше напоминал зверя, чем те зверушки, которых он призывал из своей книги. «Ух ты, ты увернулся! Ты мог частично избежать моего четвертого удара мечом! Тебе просто повезло, старик! Твоя голова будет моей!» – кричал он, пока скользящий удар был нацелен на колено. Притворившись, что его цель вышел, он атаковал снизу, всего лишь детский трюк, неподобающее поведение для благородного рыцаря. Испытав немало битв, Диабло видел его насквозь. Чтобы вернуться от этой атаки, ему не оставалось ничего, кроме как отступить еще. Но если он отступит еще дальше, то окажется рядом с Харун, позади нее стена, так что она не могла сбежать. Может, договор мастера и слуги сильно прокачал ее, она едва ли сможет противостоять скорости этого святого рыцаря. А святой рыцарь, разумеется, стремился прикончить Харун. Такова цель противника, и Диабло прикрыл ее, поскольку вовремя понял это. «Не стоит недооценивать короля демонов, святой рыцарь!» Диабло не стал уворачиваться, клинок Гурюна обрушился на колено Диабло. «Глупец! Кто бы говорил! Абсолютный ноль!» Хотя он и получил урон с его высоким ХП, он запросто перенес его и сразу же применил заклинание контратаки. Именно этот трюк он использовал для победы над святым рыцарем Бадутом и демоническим существом, которое вылетело из тени. Кулак Диабло, который быстрее, чем у среднего воина, просвистел в воздухе. Чего? Он поразил колено Диабло и сразу же отступил. Он оказался куда быстрее любого другого противника, с которым Диабло сражался в этом мире. Гурюн обнажил еще один меч, висевший на талии. Он собирался атаковать двуручным стилем. Время игр закончилось. ценность, теперь я точно заполучу твою голову. Ку-ку-ку, хорошо, отлично. Было бы скучно, окажись ты слабее. Больше, покажи мне все, на что ты способен. Какая глупость, ее даже твоими последними словами не назовешь. Он атаковал вновь. Теперь он обрушил на Диабло серию атак, не уступающих в скорости первой. Глазами уследить за ним было очень сложно. Помимо этого, Гурион предпринял еще одну атаку. Книга Елены, все звери с первой главы по последнюю, явитесь. Он даже мог одновременно призвать зверей, сколько же у него трюков. Я ждал этого, святой рыцарь, ухмыльнулся Диабло. Чего? Теперь я могу атаковать, не сдерживая своих сил. В конце концов, продемонстрируя хотя бы половину сил, от этого здания не осталось бы и камня на камне. Не зная местоположения Люмачины, он не мог атаковать необдуманно. При наличии такой массы зверей, которые пострадают в первую очередь, поглотив лишнюю мощь заклинания, он мог бить намного сильнее. Каменный снаряд. Диабло активировал свое заклинание. В сторону Гурюна полетел булыжник размером на весь коридор. В одно из прошлых сражений демоническое существо уже атаковало его камнями, заклинанием с атрибутом земли 70 уровня. Метание камней. По сути, оно было ориентировано на большую скорость атаки. Его же заклинание также было с атрибутом земли, но уже 130 уровня. Все здание внутреннего двора содрогнулось от удара. Даже Харун и Ремешера вскрикнули. Роуз, похоже, единственная, кто мог сохранить хладнокровие. Гурюн набросился на летевший на него булыжник своими мечами с криком. Да, он быстр. Он быстро, но только мечами. Не сможет остановить такой громадный булыжник. Плюх. Послышался звук раздавленных туш. Гигантский булыжник обрушился на массу зверей позади Гурюна. Трупы большинства зверей превратились в кашу, и заклинание каменный снаряд развеялось. Диабло снова применил цепную молнию и разделался с выжившими. Как только он понял метод борьбы с ними, он уже не представлял никакой угрозы. Гурюн, стеная, рухнула на пол. «Так ты все еще жив, а ты довольно стойкий, не так ли?» «Невозможно! Заклинание, призывающее валун, который не смог разрезать своими клинками, никогда раньше с таким не сталкивался!» «Хм, если бы не замкнутое пространство, то я бы продемонстрировал тебе такие заклинания, которые способны стереть с лица весь город!» «Король демонов, да? Я думал, что ты просто издеваешься, но учитывая твои скрытые способности, ошибки нет!» «Но вы, ребятки, проиграете!» «Да ну! Вы не знаете, где заперли Люмачину, да?» А кардинал Биша жесток. Он действительно такой человек. Держа ее в заложниках, он будет вертеть вами, ребятки, как пожелаете. Выходит, ты в курсе того, какой Бишас негодяй? Почему ты сражался за него? Из-за денег? Ты же сам должен понимать, что это не так, да? Просто считай меня праведным дураком. Стремился жить ни в чем себе не отказывая, нормально питаясь, а тут... Ты хотел нормально есть? Я недооценил твои способности, так что моим планам на светлое будущее конец. Более того, не видать ни выхода на пенсию. Хотя вам так или иначе не победить. Бишаса, как глупо. Ку-ку-ку, я же уже говорил, разве нет? Я король демонов. Если он использует верующих, то я использую более жестокие методы для достижения своей цели. Использовать верующих? О чем ты говоришь? Ух! Вздохнув, Гурюн скорчил мучительное выражение лица. «Хотел бы я посмотреть на твое лицо, когда ты проиграешь ему и испытаешь позор, но кажется, это мой предел». Диабло призадумался и сделал ему следующее предложение. «У меня есть еще одно зелье восстановления ХП, которым я спас Харун от смерти. Если ты будешь молить о пощаде, то ты, должно быть, шутишь. Такое неприглядное поведение. Предлагаешь, чтобы я предал сам себя в час нужды? Все-таки ты король демонов, поэтому книга Хельма, глава последняя, клыки ночи, пожрите меня». «Чего?» Лежавшая на полу книга открылась, и из нее выскочила черная собака с гривой. «Нет, это была гиена». Она поглотила тело Гурюна, словно втянув его в себя. Диабло не оставил все как есть. «Взрыв!» Зверя разорвало на куски, вот только тело Гурюна не появилось. Книгу, которую он читал, тоже исчезла. «А он умер, да?» Прошептала Харун. «Кажется, да. Шер и Рэм вышли из комнаты покаяния». «Таковы сражения. Люди рас или же монстры, неважно. Не переживай, если он бы вас победил, то мы бы уже были бы мертвы. Харун, ты стала сильнее, но тебе еще предстоит привыкнуть к убийству. Понимаешь, о чем я?» «Угу. Вот и славно, если ты поняла». «Как бы там ни было, давайте искать Люмачину», — сказала Шера, указывая на выход. «Хозяин, вы не ранены?» — спросила показавшийся из кельи Роуз, под которой пол предательски заскрипел. «Просто царапины. Да и зель у меня в достатке, так что никаких проблем. Важнее другое. Роуз, под тобой здесь может проломиться пол, так что давайте поспешим». К нему подошла Рэм и спросила. «Что ты планируешь делать?» «Я же говорил, разве нет?» «Король демонов пробудился», — сказал он, нагло улыбнувшись. Поздней ночью в небе над столицей зажглись бесчисленные огни. В свете тех огней парила фигура с рогами на голове и в черной манте, развивающейся позади него на ветру. «Внемлите вы, глупые людишки, раз!» – закричал Диабло. Своим громким голосом, усиленный при помощи магии, он разбудил и подорвал с постели множество людей. Удивленные, крича, что происходит, верующие стали наполнять главную площадь района. Большинство белых масок из внутреннего двора также повысовывались в окна. Устремив свет огней, созданных магией, на этих людей Диабло убедился, что смог привлечь их внимание. Ого, что-то я нервничаю. Вообще-то Диабло не любил, когда на него смотрит столько народу. При осознании того, что на него смотрит столько людей, его разум помутился, дыхание сбилось. По его спине стекал холодный пот, однако ради выступления ему необходимо внимание стольких людей, а сердце тем временем бешено билось в груди. Спокойствие, сейчас я, Диабло, король демонов Диабло. При виде такой толпы нужно быть величественным, а не робким, не колебаться, смеяться им в лицо. Люди переглядывались и переговаривались между собой. Если он начнет колебаться, то проиграет. Диабло продолжил изображать короля демонов. Я, король демонов Диабло, поскольку вы все утратили свою веру и возжелали своего собственного уничтожения, я снизошел к вам. «О, он сказал король демонов? Вранье! Невозможно пройти через барьер города!» Единодушно высказались верующие. Они, как и ожидалось, не говорили его словами. Они, как и ожидалось, не поверили его словам. Заранее выпив зелье усиления, Диабло взмахнул своим посохом императора драконов. «Вы, ничтожные тупицы, не понимающие, кто враг, а кто друг, и не цените своего ближнего, взорвитесь на множество кусков, бомбардировка молниями!» Несколько молний, словно черви, окутали темную фигуру, и уже в следующий миг они обрушились на площадь. Деревья, растущие на площади, скульптуры великих деятелей, творения искусства, все места, в которые он целился, были уничтожены. Верующие закричали и в панике попытались скрыться. Помимо таких, множество людей упали на колени и принялись молиться. Они возносили свою молитву Богу в надежде, что им даруют спасение и защитят от зла. Многие стали полагаться на молитву, чего я тоже ожидал. Дела идут неплохо. Многие другие, способные сражаться, начали свою атаку, запустив его летающих фамильяров и заклинания. Он молчал, а потом еще раз бомбардировка молниями. В этот раз заклинание поразило молниями тех, кто атаковал его. Таких людей оказалось немало, и если бы он хоть немного ошибся в расчете силы заклинания и обрушил всю мощь, то... Но его же и поймали эти верующие, и ими он едва не был казнен. К тому же они атаковали в полную силу, стараясь его убить. Невежество и бессилие нельзя считать облегчающими факторами, но он старался по возможности не убивать. Он думал примерно так: если в тебя попало и ты сдох, вини свою неудачу. Даже он, маг 150 уровня, был далеко не всемогущим. Даже не подозревая, какие сомнения терзали Диабло наверху, верующие под ним решили, что он собирается устроить резню, и в панике начали разбегаться еще быстрее, а другие усерднее молились Богу. После каждой атаки магии, количество людей под ним, считавших, что король демонов действительно пришел по их душе, только росло. На балконе внутреннего двора показалась фигура. Он громко закричал: «Эй, не смей шутить надо мной, ублюдок!» На балконе стоял громадный святой рыцарь-пантерианец с большим топором в руках. Если он не ошибался, то этого рыцаря звали Гадалас, и он был вместе с Гурюном. Они встречались, когда их отправили в комнату покаяния. «Ну, наконец-то! А я уже было задумался, чем же мне заняться, если ты не высунешься, да?» Тихо пробормотал Диабло, а затем, придерживаясь придуманного им сценария, он громко закричал. «С чего ты взял, что мелкая солдатня, привлеченная зовущейся святыми рыцарями, противник мне? Вы ничтожные дураки! Если хочешь победить короля демонов, то приведи кого-нибудь не слабее верховного первосвященника. Или ты до сих пор веришь в совет кардиналов? Кто это здесь солдатня, черт бы тебя побрал?» Он относился к тому типу людей, которые не станут слушать до конца. Хоть он и был одним из святых рыцарей, но вместо мозгов у него были мускулы. Размахивая своим топором, Гадалас прокричал: «Падай на землю, клоун! Удар топора!» В Диабло полетел блестящий золотым цветом клинок. У него неплохой уровень. Вот только от такого боевого искусства на таком расстоянии вернуться несложно. Стоило так подумать Диабло, как клинок из света последовал за ним туда, куда он уклонился. «Он самонаводящийся?» «Да, теперь сдохни!» «Хм, щит Сильвы!» Вокруг него появился щит из воздуха, и он смог остановить боевое искусство. А он довольно умен для пантерианца, подумал Диабло, криво улыбнувшись. Кажется, с ним было бы интересно сразиться в ближнем бою, подумал было Диабло, едва не поддавшись минутному порыву. Однако сейчас ему не стоит опускаться до такого. Король демонов должен быть подавляюще могущественен. Одним своим видом он должен внушать страх в сердца людей. Диабло вспомнил строение внутреннего двора. На глаз прикинул наличие людей вокруг Гадаласа. Вроде бы он там в одиночестве. Было бы здорово, уничтожь он только его. И с этим он в основном угадывал, но не стоило ожидать от него идеального удара. «Почувствуй силу короля демонов! О, тьма! Уничтожь все! Дождь тьмы!» Появились бесчисленные черные стрелы, которые обрушились на Гадаласа. Он поднял истошный крик. Теперь понял. Я думаю, что атака с атрибутом тьмы ожидаем от короля демонов, но в отличие от игры, где эффектные заклинания видны, здесь в ночное время оно едва различимо. Он решил, что стоит использовать более яркие заклинания. Диабло активировал следующее. Шквал света. Вылетело несколько светящихся пуль, наполненные магической силой. Полет у этих пуль сопутствовал раскалистый шум и световой эффект, отчего каждый, кто наблюдал за этим, задрожит от страха. От дождя тьмы Гадалас упал на одно колено, но с криком и силой воли он встал и отразил атаку шквала света своим топором. Ах, идиот, нужно было блокировать, а не отбивать их. Вся мощь заклинания обрушилась на здание внутреннего двора. Довольно неприятная неожиданность. Верующие снизу истошно закричали так, словно ранили их самих. Создавалось такое впечатление, что здание внутреннего двора очень важно для них. А что если так? Подумал Диабло, решив обрушить еще одно заклинание на место, где не было людей. Трепещите перед королем демонов, шквал света. Маленькие пули света обрушились на здание внутреннего двора. Гадалас отреагировал так, словно напали на него. «Немедленно прекрати, мерзкий ублюдок! Ты слишком громкий, мелкая рыбешка, сияющий взрыв!» Атака, которая могла уничтожить демоническое существо, заставила кричать Гадаласа. «Упс, неужели перестарался? Но в бою против Святого Рыцаря не могу сдерживаться, так что, полагаю, ничего не попишешь». Но и свою полную силу он показывать не мог, ведь тогда люди могли бы попросту ничего не заметить, убей он его за одно мгновение. Ему нужно, чтобы верующие увидели его силу и обратились в пучины отчаяния и ужаса. Чистый белый свет окутал тело Гадаласа, который стоял на коленях. На него применили чудо исцеления. О, а вот и его товарищи пожаловали. Появились другие святые рыцари, более того, их было трое. Именно эта троица святых рыцарей тогда охраняла Бишоса, когда Диабло вошел во внутренний двор. Они обнажили мечи и готовились атаковать своими техниками. Нанес ущерб внутреннему двору, так и напрашиваешься на наказание. Кто ты такой? «Ку-ку-ку, король демона, поскольку вы сами пожелали своей смерти, я снизошел для того, чтобы исполнить это. Вы, святые рыцари, недостойны моего внимания. Если хотите победить меня, то нужно отыскать кого-то, кто ближе к Богу. Поторопитесь и притащите сюда Люмачину. Они что, не понимают, что даже Бишосу не спастись? Если они выберут бой, то только быстрее сдохнут». Гадалас, полностью покрытый ранами, к этому моменту полностью выздоровел. Количество святых рыцарей возросло, и теперь ему предстояло сражение сразу с четырьмя. Если каждый из них так же силен, как и Гурюн, то это может быть немного проблематичным, но... Он не мог применить сильнейшую магию и стереть внутренний двор с лица земли. Ему нужно соблюдать осторожность. Диабло взмахнул рукой. «Вы будете раздавлены, темный пресс!» «Врешь, так просто не возьмешь!» — крикнул Гадалас, прижатый к полу. В этот миг один из святых рыцарей поднял руку над головой. «О боже, спаси нас! Рассеивание!» Белый свет отменил негативный эффект темного пресса. «Ясненько, так это и хил!» Диабло определился со следующей целью. «Пожалуй, начну с тебя. Сияющий взрыв». После нескольких заклинаний был побежден четвертый святой рыцарь. Они оказались на удивление разочаровывающими. Хотя он ожидал чего-то подобного от тех, кто находился примерно на сотом уровне. Глава святых рыцарей Бадут и феодал города Фальтер Гелфорд – необычные люди, а другие святые рыцари не имели шанса в бою против Диабло. Гурюн, с которым он сразился ранее, был довольно силен, но... Как бы то ни было, святые рыцари больше не встанут. Святые рыцари – самые сильные воины, которые защищали церковь и верующих, от которых послышались голоса отчаяния и крики ужаса. Рассмеялся Диабло. «Что такое? И это все? Значит, мне нужно уничтожить всех своей магии, и на этом все, да? Сейчас!» Подумал Диабло, расправляя свою мантию зов тьмы, которую он накладывал на врага дебаф страх. Поскольку он впервые применял ее в этом мире, то не знал, как это отразится на людях, но... Верующие расплакались и вопили от отчаяния. Он стал для них воплощением ужаса. А эффект не слишком силен? Диабло указал своим посохом на внутренний двор. Его реальная цель все еще там. Ему нужно было запугать группу белых масок. Белые маски, которые наблюдали за произошедшим из окна, почувствовали, что теперь они стали целями и задрожали от страха. Поскольку внутренний двор парил, то им не удалось бежать. А если они воспользуются воздушным мостом, то Диабло сможет сделать с ними все, что пожелает. Хотя он не особо горел желанием ломать его. Вот только, если верующие готовы были дрожать от страха всю ночь, он не собирался ждать до утра. Неужели ему нужно применить атаку помощнее? Но если он промахнется, то попадет и в Люмачину. Пока он думал над этим, верующие переполошились. «А, госпожа Верховный Первосвященник!» – услышал он среди голосов толпы. Диабло нацелил освещение на толпу в поисках кричавшего, и он нашел его, указавшего в сторону. «Люмачина!» случайно вырвалась у него. Она появилась на том самом балконе, на котором он победил святых рыцарей. Вокруг нее стояли белые маски, ее сторонники, которые вывели ее из комнаты покаяния. Она посмотрела на Диабло серьезным лицом. «И это и есть результат твоих действий?» Ее голос звучал грубо. Она возненавидела его, но он разгромил великую часовню и до полусмерти избил нескольких святых рыцарей. Так что ее гнев вполне оправдан. Ее холодный взгляд был куда жестче, чем он ожидал, но это ему только на руку. Нет, шоу только начинается. Теперь собрались главные участники. По правде говоря, он хотел бы увидеть еще и совет кардинала во главе с Бишосом, но раз верующие не вытащили их, то и черт с ними, он сам пригласит их сюда. Доводить свои дела до конца должен любой король демонов. Нет, именно игроки всегда заканчивают квесты. Ку-ку-ку, верховный первосвященник, вы наконец-то вышли. А что насчет вашего совета кардиналов? Такие высокие чины, они смеют показываться? На вопрос Диабло дрожащим голосом ответил один из носителей белых масок. И их здесь нет. Что ты сказал? О, весь совет кардиналов сбежал, пока святые рыцари сражались против короля демонов. Они сбежали с внутреннего двора, их больше нет. Объявил он так, словно проклинал их. Ты говоришь правду? Хоть перед богом, хоть перед королем демонов я не стану лгать. Крикнул он и снял свою маску. Обнажив свое лицо, он демонстрировал, что лично понесет ответственность за свои слова. Совет кардиналов запретил мне говорить другим, и все же я хочу, чтобы все здесь присутствующие знали. Оставив нас, в одиночку сбежали с внутреннего двора. Среди верующих возникло волнение, причем более сильное, чем при появлении Диабло, или использовании им сильного заклинания, и даже после победы над святыми рыцарями. Группа совета кардиналов оказалась более хитрой, чем он думал. Этот мусор, они даже хуже Хихикамори. Пока святые рыцари сражались, они уже убегали. Ожидаемо, что даже Диабло не обратит внимания на основание внутреннего двора во время битвы. Кто-то выскочил из нижнего окна. Большое насекомое, фамильяр стрекоза, а управляла ей молодая девушка-пантерианка Рэм. Сложно назвать ее действия полетом, скорее падением, и она сознательно пошла на это. Рэм могла пойти на такой шаг только потому, что, преследуемая кучу отбросов и совета кардиналов, Диабло решил доверить эту работу ей. «Глупцы, вы все почитали Бога и даже не догадались, что вами помыкали. Вас использовала куча презренных ублюдков, которые отказались от своей паствы и сбежали при первой же опасности. Вы утратили истинную веру». «Из-за этого вы пришли сюда как король демонов, да?» – настойчиво спросила Люмачина. И, наконец, все подходит к финалу. Верховный первосвященник против короля демонов. Все произошло как нельзя лучше. Итак, теперь мне осталось лишь эффектно ей проиграть. Все это часть плана Диабло. Победивший святых рыцарей король демонов настолько силен, что заставил совет кардиналов сбежать, хотя вторая часть чистое везение и случайное совпадение. И атака верховного первосвященника, которая его и победила. Верующие смогут понять, кто действительно стоит во главе церкви, таков был его план. Поскольку Люмачина слишком чиста, то она скорее всего так и не поняла смысла действия Диабло. Однако, если применит атакующее заклинание против зевак, то она попытается их защитить. После этого Диабло сам себя шарахнет молнией и притворится, что она победила его. Идеально. Случайно он сам себя похвалил. Для того, чтобы понять достижение Люмачины, нужно было продемонстрировать весь ужас короля демонов. Диабло поднял свой посох императора драконов. Глупцы, считающие себя верующими, вы уже должны были заметить. Не я вам сказал об этом, но сказанное важно. Веря лживым словам совета кардинала, вы делали вид, что не замечаете праведных слов. Говоря, что следуете за Богом, вы лишь проявляете свое презрение к его воле, окунаясь головой в несправедливость. Верующие закричали. Ты не прав, нас обманули. Верно, я не виноват. Да что тебе известно, король демонов? Да, все они, разумеется, были обмануты. Их можно было бы пожалеть, но именно в этот момент он отбросил эту мысль прочь. Они станут более благодарными, если их спасут от неминуемой гибели. Ку-ку-ку, обмануты, да? Вы даже не пытаетесь открыть правду, убегая от тяжелого самопожертвования, делая все для себя и соблазненные словами, от которого вам было бы проще, вы поддерживали мерзавцев. Если это не кощунство по отношению к Богу, тогда что? Многие верующие вмиг потупили взгляды. Им прекрасно известно, что Люмачина выдвинула обвинение и предъявила доказательства, но они пошли на поводу у Бишоса и упрятали ее в тюрьму. Сейчас, после побега Совета Кардиналов, они осознали, какие они мерзавцы, и испытывали лишь сожаление. Но изменить это не так-то просто. Вы не слушали слова тех, ради кого живете, и обвинили невиновных. И за этот грех вы понесете наказание. Большинство людей опустились на колени и принялись молиться Богу. Или пытались извиниться перед Верховным Первосвященником. Теперь разговора будет достаточно. Диабло посмотрел на Люмачину. Я, король демонов, я осужу всех, кто отвернулся от веры в вашего Бога. Всех и каждого. Верующие закричали. Люмачина должна возразить ему. Ну, так должно было быть. «Понимаю», – кивнула она. «А Что она там поняла? План, который выглядел идеально, был испорчен. Он услышал звук гонга, который сейчас был неуместен. После этого Люмачина обратилась к остальным громким голосом, чтобы все могли ее слышать. «Все, пожалуйста, выслушайте меня! Диабло, король демонов, а также Боженька, нас осудили! Нам показали правду, мы утратили свое благочестие! Результат, к сожалению, как вы все слышали, многие совершили ошибки. Пришло время искупить грехи. Каждого ждет вознесение на небеса. Нам остается молиться о спасении наших душ. Однако, вам не нужно отчитываться от того, что нас осудили. Не место для печали и отчаяния. Почему, спросите вы? А потому что нас ждет спасение. Боженька любит людей. Даже если ваше тело погибнет, у вас будет шанс искупить свои грехи. Это значит, что у вас появится шанс на новую жизнь с чистого листа. Это значит, что ваши души будут очищены. Не испытывайте печали, а благодарите. Великий суд был свершен над нами, и мы должны сделать собственный шаг вперед. Все здесь присутствующие станут на шаг ближе к Боженьке. Благословение. Мы благословлены на новую жизнь. Благодарите за новые жизни все вместе. Верующие кричали, рыдали, до глубины души были тронуты ее словами. Даже дьявол ненадолго задумался над тем, что ее слова тронули и его душу. Но это же неправильно. В таком случае мне действительно придется убить всех верующих, разве нет? Даже в роли короля демонов он не мог рассмеяться от идеи массового геноцида. Его кинуло в холодный пот, его дыхание стало тяжелее. Все, что происходило вокруг него, он мог назвать одним словом «дерьмо», которое мысленно повторили бесчисленное число раз. Не мог же он действительно их убить. Вот только верующие теперь действительно верили в то, что они обретут спасение, если дьявол убьет их. Он не мог подвергнуть сомнениям слова Люмачины. Если он сделает то, церковь утратит своего духовного лидера. Церковь – один из толпов, поддерживающих королевство Лифелия. А на западе уже поговаривают о возрождении короля демонов. Если королевство будет разрознено в такой момент, то шансов на выживание у Рас нет. Расы погибнут из-за его игры в короля демонов. Он усиленно думал о переживании, из-за чего казалось, что у него вот-вот повалит пар из головы. Дьявол подумал и... «Отличная работа, вы открыли мои истинные замыслы», – рассмеялся. Все дальше происходящее – чистая импровизация, он больше не планировал говорить. Другими словами, игра окончена. Из Диабло хлынула сила, которую невозможно описать словами. «Мои истинные намерения, как вы видите, оглашены. Я ждал, пока вы примете свои грехи, покайтесь в них и примите божественную любовь, вот и все. Эмоции, которыми наполнены ваши сердца, вот что такое истинное благочестие». Дошло или же не дошло? Ну, как ни посмотри, они что-то действительно поняли, не так ли? Диабло незаметно посмотрел вниз. Он ожидал увидеть бесчувственные глаза, полные отчаяния, но... Глаза верующих были наполнены слезами благодарности. Из их глаз текли слезы, и они в один голос возносили благодарности Богу. «О Боже, слава Богу!» И глаза все были ясные и чистые. Все это выглядело как дешевое шоу, но они действительно поверили в это. Поразительно. Один из верующих, переполненный эмоциями, принялся распевать религиозную песню. Песню подхватило все большее число людей, и вскоре они пели единым хором. Люмачина, стоявшая на балконе, опустилась на колени. «Ах, Боженька, я чувствую любовь, Боженьки, и не могу сдержать дрожи!» «А я чувствую опасность до дрожи. Самое подходящее время. Пришло время что-то выкинуть». Он медленно поднялся выше. «Примите это всем сердцем. Люди, если вы повторите эту ошибку, то я сожгу здесь все адским пламенем». Ему некуда спешить, но если он промедлит, то его фарс закончится неудачно. Он впервые так много думал о Боге. «Так, выход. В какую сторону мне сбежать?» Сапоги бескрайнего танца в небе, который он экипировал, потребляли его МП, позволяли летать. Все бы неплохо, но он ни разу не проверял, насколько высоко он сможет взлететь. Скорее всего, он не сможет взлететь выше облаков, но решившись на это, он отправился на восток. Взмыв небо, он рассеялся в облаках. Яркий лунный свет окутал всю площадь. Вниз падала полоса света. Она, казалось, открывала путь на небеса.